Люди расступились, и он спокойно поехал дальше, то и дело бросая монеты налево и направо. Собравшиеся принялись шарить по земле. За Селимом шли евнухи в желто-зеленых одеяниях, а за ними четверо черных рабов несли серебристо-золотой палантин с госпожой Рефет. За ней следовали шесть белых верблюдов, на спинах которых были сооружены шатры из фиолетового шелка. Там ехали девушки из гарема Селима. Люди зашептались, стараясь представить, какая красота скрывается за ними. Процессия очень медленно двигалась по переполненным улицам. Она прошла вверх по холму в центр города, а затем продолжила свой путь по широким бульварам. Становилось жарко. Укрытая вуалями кира кляла все на свете, особенно восточную тягу к помпезным обрядам, страстно желая, чтобы все скорее закончилось. Они преодолели расстояние от дворца до ворот из города за 2 часа и только потом пошли значительно быстрее. К вечеру караван остановился и разбил небольшой лагерь на холме у моря, а на следующее утро опять тронулись в путь. К концу 3-го дня свита Селима достигла места назначения. Дворец под названием «Лунный рай» казался сверкающей драгоценностью среди зеленых холмов на берегу Черного моря. На Киру он произвел неизгладимое впечатление, но потом девушка заметила, что имение очень запущено. По обеим сторонам росли высокие кипарисы, однако траву давно не стригли, и дорога была очень пыльной. Везде царило страшное запустение, потому что здесь уже много лет никто не жил. Верблюд встал на колени, и евнух помог ей вылезти из шатра. Кира тут же побежала к госпоже Рефет. — И мы здесь будем жить? — спросила она. Щедрость султана не распространяется дальше Константинополя, — сухо заметила тетушка принца. — Это ужасно! Нужно что-то сделать! — воскликнула Кира. — Нельзя же существовать в подобных условиях! — Это точно! — раздался мужской голос. Принц подошел ближе. — Недаром говорят, что рыжие девушки очень эмоциональны! — рассмеялся он. Кира покраснела. — Мой господин, простите свою ничтожную служанку. — В тебе нет ничего от ничтожной служанки Кира. Девушка побледнела. «Но, — продолжил Селим, — мне это нравится, и в будущем обращайся со мной как с мужчиной, а не как с полубогом. Женщина никогда не будет управлять мною, но я надеюсь на уважение». Он повернулся к тетушке. «Я ничего не знаю о домашних делах. Что нужно сделать, чтобы привести этот дворец в порядок? Может быть, вы займетесь этим? Не могу, мой мальчик, я ничего не знаю. Ты забываешь, что твою мать и меня привезли в гарем в 9-летнем возрасте. Нас готовили в наложницы, а не в служанки. Думаю, Кира на родине занималась подобным. Поручи это ей. Я буду следить за всеми переделками, так как лучше знаю наши традиции. Хорошо. — сказал Селим. — Нужно поставить шатры. Кира, пошли кого-нибудь к Хаджибею и объясни ему, в какую переделку мы попали. — Слушаюсь, господин. Она повернулась и позвала слугу. — Ты ездишь верхом? — Да, госпожа. — Седлай лошадь, а потом подойди ко мне, я напишу письмо Хаджибею. Раб побежал выполнять приказ. — Госпожа Рефет, вы напишите за меня? Мне еще сложно изъясняться по-турецки. Конечно, дорогая. Что ты хочешь сообщить? Хаджибей должен знать об истинном положении дел. Нам нужны люди для ремонта здания, водопровода, кухонь и купалин. Пусть перешлет садовника, мебель и слуг. Мы справимся за месяц. Не может же свита принца Селима жить, как простые кочевники. Госпожа Рефет позвала служанку и приказала принести письменные принадлежности. Пока она писала, Кира отправилась к девушкам. «Итак, сестры, мы попали в неприятную ситуацию. Я заметила, что ты уже предложила свою помощь нашему господину», — съязвила Сарина. «Почему ты должна быть главной?» «Это госпожа Рефет распорядилась так. Сарина, давай не будем ссориться. Предстоит столько работы». «Ты когда-нибудь вела большое хозяйство? Если да, я буду рада переложить все обязанности на твои плечи. Хочешь этого?» «Нет». «Тогда придется мне. Я помогала бабушке вести дом, прежде чем попала в гарем. И если бы этого не случилось, то у меня уже был бы собственный. Мы все должны помочь, чтобы наш господин остался доволен». «Мой отец был садовником у богатого человека», — сказала Сарина. «Я многое знаю о растениях и о том, как ухаживать за ними». «Вот и отлично. Проследи за этим. Турки очень любят сады, и наш принц не исключение. Займешься этим?» «Да», — ответила испанка. Кира обняла Сарину за плечи. «Значит, сестра, ты отвечаешь за сад». Девушка улыбнулась. «Смотри, чтобы дворец был таким же красивым, как сады, окружающие его», — с улыбкой сказала Сарина. Видя, что испанка шутит, Кира рассмеялась. Слуга с запиской ускакал в столицу, и девушки остались отдыхать. Кира попросила разрешения госпожи Рефет осмотреть окрестности. Девушка быстро поняла, что при надлежащем уходе все здесь будет выглядеть очень красиво. Замок был окружен полями и лесом. Гуляя среди деревьев, она услышала плеск воды и обнаружила чистый пруд с песочным дном. Он образовался у маленького водопада, берега которого были покрыты густой травой. Сквозь ветки деревьев пробивалось солнце. Кира наклонилась и опустила руку в воду. Она оказалась прохладной. Девушка чувствовала себя усталой, грязной после долгого путешествия и решила искупаться. Уже давно она не мылась в одиночестве. Кира сбросила одежду, подобрала длинные волосы и вошла в воду. Спустя несколько минут она уже плавала. Вскоре к ней вернулись свежесть и силы. Кира решила плыть к берегу и только в этот момент заметила принца Селима, сидевшего у ее одежды. Ноги коснулись дна, и девушка посмотрела на принца со смешанным чувством стыда и раздражения. «Выходи, малышка, иначе испортишь свою прекрасную кожу». «Не могу, мой господин». «Почему?» — удивленно спросил он. «У тебя что, судороги?» «Господин». Кира замялась, стараясь подобрать нужные слова. «Я не могу появиться голой перед мужчиной». «Все можно», — ухмыльнулся он. «Пожалуйста, господин», — умоляла она его, но напрасно. «Если ты не хочешь выходить, то я присоединюсь к тебе». И он, смеясь, снял рубашку. Грудь оказалась гладкой, загорелой и мускулистой. В Киру вселился бес. — Вода очень освежает, господин. — Игр захотела, — с удивлением подумал принц, — маленькая ведьма. Он сбросил сапоги и брюки, Кира же отвела взгляд. Принц нырнул, и когда появился на поверхности воды, то обнаружил, что девушка выбралась на берег и в сумасшедшей спешке натягивает одежду. Селим быстро поплыл к берегу и выскочил. Он страшно разозлился. Кира была голой до пояса. Он притянул ее к себе и распустил волосы. Потом медленно и искусно поцеловал в губы. Она сильно задрожала и упала в обморок. Селим остолбенел и тут же положил девушку на траву.